Леня продолжал что-то монотонно говорить уже про партнеров из Омска, и какие он там видит плюсы, и какие там огромные минусы. Миша слышал Леню, но уже совсем не слушал. Он смотрел на свое любимое произведение, которым очень гордился и будто видел его в первый раз. Он с удивлением смотрел на горизонтальную восьмерку бесконечности в красном стандартном круге запрещающего знака и впервые постигал, какую страшную и жестокую вещь он придумал, нарисовал и изготовил. Его взгляд прямо-таки затягивало в эту жуткую восьмерку. Миша от этого даже наклонил голову вправо. Он видел перед собой единственную свою доведенную до результата художественную идею, и она его пугала. «Что же это я за ужас-то придумал?» — звучало у Миши в голове. А еще радовался, веселился, всем дарил и всем нравилось. Многие тоже на стенку повесили. А вдуматься-то, это же страшно. Как я раньше этого не замечал и не видел. Он всматривался и всматривался в знак бесконечности. Ему уже казалось, что этот знак приобретает объем, глубину, а его взгляд завинчивается туда внутрь. От этого он наклонил голову почти до плеч и даже стал как-то нагибаться. «Ты меня слушаешь вообще?» — вдруг громко спросила Леня. «Валентина кофе принесла, ты же просил». Миша оторвался от знака, выдохнул, вернулся в реальность и выпрямился. От неожиданного случившегося открытия он даже повел ладонью по лицу. «Прости, Леня, совершенно не выспался ночью». «Я слушаю тебя, слушаю», — опомнился Миша. «Да, я тебе уже все сказал», — своим укоризненным тоном ответил Леня. «Пей кофе и давай звонить, а то я думаю...» Миша сел в свое кресло. Он не мог отойти от свалившегося впечатления и видения. Он уставился на Леню, только бы не смотреть на стену и на свой любимый знак. «Надо бы его немедленно убрать. Больше он у меня здесь висеть не будет. Аккуратнее надо обращаться с сутью вещей», — попытался он пошутить сам с собой, как часто делал и часто помогало. Но не в этот раз. Он очень внимательно рассматривал Леонида, а тот что-то продолжал монотонно говорить. «Погоди, Леня», — поперек Лениной фразы вдруг сказал Миша. «У меня к тебе очень серьезный вопрос. Он как бы к делу не относится, но все же он о деле». Миша на секунду запнулся, но продолжил. «Вот мы бьемся, ты нервничаешь, маешься, мучаешь. Меня мучаешь, заставляешь ехать в этот Петрозаводск. Уже столько мы дергаемся. А сколько еще предстоит дерготни, нервов, усилий? И мы будем все это делать. Будем выдумывать, хитрить, тратить время, силы, здоровье». Миша отхлебнул кофе, сморщился, но отпил еще. «Ты только, Лень, не волнуйся. Мы все сделаем и победим, своего не упустим. Но скажи мне, только честно, вот ты когда-нибудь думал о том, что мы все это делаем? Делаем, делаем, только для того, чтобы именно мы, не другие...» Миша брезгливо махнул при слове «другие» рукой в сторону. «А именно мы. Чтобы мы рисовали полоски на асфальте. А ведь это так, просто белые полоски на асфальте. А когда они сотрутся, мы нарисуем новые. И все. Вот так просто. Скажи, ты думал об этом?» «Знаешь, Миша...» Леня побледнел и выпрямил спину, сидя на стуле. «Ты можешь меня ругать по делу и даже без дела. Ты руководитель. Я того, что ты делаешь, делать не умею и знаю об этом». Ленин голос звучал необычно жестко. «Но оскорблять мою работу и мой труд я не позволю никому. Ты знаешь, я терпеливый и не...» «Значит, думал», — перебил его Миша и покивал головой. «А я, представляешь, сейчас в первый раз об этом подумал», — Миша усмехнулся. «Вот такие дела». «Сам поверить не могу», — он замолчал на секунду, отпил кофе и поставил чашку, громко звякнув ею о блюдце. «Но ты не бойся. Кофе допиваю и продолжаем звонить. Мы победим. А то что же это, наши полоски достанутся кому-то другому? Ну уж, дудки». Миша помнил, что, когда ему еще не было 10 лет, во дворе возле дома укладывали новый асфальт. Его друг Коля из соседнего подъезда набрал светлых камешков и выложил из них слово «Коля». Каток проехал по ним, камешки вдавились в мягкий горячий асфальт, да так и остались на долгие годы. Миша тоже тогда побежал, насобирал камешков, но рабочие прогнали его. Асфальт быстро затвердел. К вечеру того дня каток и другая техника исчезли из их двора. Остался только новый и совсем черный асфальт, по которому весело было кататься на велосипеде и рисовать на нем мелом что угодно. Потом асфальт перестал приятно пахнуть, перестал быть черным, но слово «Коля», выложенное камешками, долго напоминало Мише об упущенной возможности выложить слово «Миша».